что мы прошли вместе, ну ладно. Но я даже не уверен, что тут есть какая-то связь. И за 5 минут я изложил ему основные детали. Он лихорадочно записывал на клочке бумаги. Закончив, я спросил, ну что именно ты из всего этого извлек? По словам Гарри Сервиса, его сестра знала обеих девушек, и Элен Пестон, и Максин Делани. Твои данные действительно подтверждают ее связь с Пестон. В их бизнесе тут ничего удивительного. У них, вероятно, полно общих знакомых. Десятки девушек охотятся за одной и той же работой, и они всегда встречаются в агентствах. Насколько тебе известно, Грета обретается где-то здесь, и кроме брата ее, в общем-то, никто не разыскивает. И это только потому, что он узнал о смерти обеих девушек, с которыми была знакома его сестра. «Грета исчезла», — сказал я. «Не исчезла», — заявил Гай, — «а просто мы не знаем, где она в настоящее время находится. Не думаешь ли ты, что для нашего города это весьма необычно? Стоит только подобраться к ней парню, который согласился водить ее в норке, и она в один момент расстанется с теперешними своими друзьями. Сколько раз я тебе об этом говорил? Ни разу, приятель. Но я и сам так думаю. Только у меня вот какое-то странное чувство. Эх, — сказал мне Гай, — не нравишься ты мне, когда у тебя делается такой взгляд. Уж теперь ты наверняка влезешь в это дело, может быть. А какие новости относительно Темпла? Ну, так-то безопасно трогать одного из нас. Такой случай всех взбудоражил, а у нас у всех слишком много источников внутренней информации. Мы, в сущности, своего рода копы. Новости всегда там, где всякого рода неприятности. И значит, все газетчики тоже сейчас заняты этим. И то и дело выясняются всякие мелочи, о которых копы даже и не слышали. Какие же? Митч был слишком опытен, чтобы не вести ежедневных записей. Бобби Дейл раскопал дневник среди его личных вещей в конторе. Единственное горячее дело, за которым он охотился, была связь между Пестон и Делани. Он исписал своими соображениями по этому поводу целую страницу. Он включил туда и просьбу Пата Чамберса, переданную через тебя, насчет того, чтобы он временно отложил это дело. Ну, не вини за это, Пата. Я и не виню. Все равно его просьба не остановила Митча. Он рыскал по всем магазинам, какие только обнаружил, где продавались неглиже, вроде тех, что были на девочках, и стратил более $300, делая покупки в различных универмагах. В тот день, когда его убили, в контору стали приходить пакеты. И что же? Он нашел что-то, что его погубило. В тот день, когда его зарезали, он был чем-то очень взволнован и провел целый час в нашем справочном бюро, просматривая фотографии. Он не сделал об этом никаких записей? Нет, либо все произошло слишком быстро, либо он был очень возбужден. Странно, это не в его духе. Знаю. Дейл говорит, что у Митча были какие-то записи, с которыми он не расставался, носил их с собой. Но ведь на теле ничего не нашли. Но это не значит, что у него ничего не было. Он ведь до последней минуты тянулся к пиджаку. Тот, кто его убил, просто-напросто подобрал их и скрылся. Но ведь они не могли быть уверены, что у него нет копии, напомнил я. У них был единственный шанс, и они им воспользовались, и не прогадали. Однако сейчас все идут по следам Митча. И рано или поздно что-нибудь всплывет. Подожди, это еще не все. В тот день, когда Митч рылся в картотеке справочного отдела, он послал с посыльным записку человеку по имени Перикл Кемиклс. Это инженер Pericon Chemicals, и работает он в их египетском филиале на Кипре. Мы связались с ними, узнали, что Митч хотел повидаться с ним по какому-то важному делу, но инженер в тот день как раз уезжал в Египет и не имел времени для встречи. Миллер, его фамилия Миллер, этого человека, я просто по ассоциации с его фирмой назвал его Chemicals'ом. Так вот, Миллер говорит, что не имеет представления, зачем он понадобился Митчу. Их взаимоотношения были, ну, самыми обычными. Вместе служили в армии, потом случайно встретились. И Митч написал рецензию на пару книг, которые Миллер написал о своем пребывании на Ближнем Востоке. Что-нибудь интересное? Ну, я взял эти книги в библиотеке, просмотрел. Одна из них приключенческая, вторая — пособие технического характера. Продавались не очень хорошо. Как давно он написал их? 10 лет назад. И с тех пор ничего? Ничего. А почему ты спрашиваешь? Ну, может быть, он собирался написать еще одну. Так что? Ну, может, он теперь авторитетен в этой области, сказал я. Послушай, что у тебя?